Глава 99. Она падала. Падала и ощущала, что ее толкают. Врата Верда закрывались за нею, но она не попадала в знакомый мир. Когда это случилось, все миры смешались, наложившись друг на друга. И теперь она летела сквозь них. Один мир сменялся другим. Миры воды, льда, тьмы. Айлина неслась сквозь них быстрее, чем падающая звезда, быстрее света. Домой. Она должна найти путь домой. Миры огней, миры башен, достающих до небес. Миры безмолвия. Великое множество миров. Их было столько. И все чудесные, совершенные, неповторимые. Даже в своем бешеном полете Айлине отчаянно хотелось что-то увидеть в каждом. Домой. Путь домой. Айлина искала путеводную нить, помещенную в душу и вытатуированную на теле. «Возвращайся ко мне». Ее полет сквозь миры продолжался все с той же немыслимой скоростью. Так можно пронестись и через родной мир, не успев его заметить. Но ей было не остановиться и не замедлить полет. Кувыркаясь, Айлина неслась и неслась сквозь миры. «Сила твоего сердца — это главное. Неважно, где ты, пусть даже за 39 земель, сила твоего сердца приведет тебя домой». Айлина закричала, выпустив в небо искорку себя. Путеводная нить стала сильнее и крепче, потянула ее за собой. Нужно найти способ замедлить этот головокружительный полет. Айлина искала в глубине себя хоть что-то, хоть какие-то крохи силы, способности погасить неумолимую скорость. В очередном мире, куда она попала, на излучине реки стоял огромный город с немыслимо высокими зданиями, которые переливались огнями. Его сменил мир с густыми лесами. Над ними свистел ветер и хлестал дождь. Рыча от досады, Айлина попыталась замедлить полет. Теперь она летела сквозь мир сплошных океанов, без клочка суши. Близко. Ее родной мир был настолько близко, что она почти чувствовала запах снега и сосен. Если только ее пронесет мимо. Следующим был мир заснеженных гор под сверкающим звездным небом. На вершине одной из них стоял крылатый мужчина и беременная женщина с большим выпирающим животом. Фейцы. Да, то были фейцы, но не из ее мира. Айлина махнула им, пытаясь подать сигнал и думая, что они ей помогут. Вот только как, если она была маленьким невидимым сгустком силы? Но крылатый мужчина, непостижимо красивый, вскинул голову и, кажется, заметил ее. Он поднял руку, словно здороваясь с нею. В Айлину ударила волной темной силы, чем-то похожей на теплую летнюю ночь. Это не было нападением. Ей помогали сбросить скорость, и скорость изрядно уменьшилась. Айлина беззвучно исчезла из мира крылатого фейца и попала. Она попала туда, где были сосны и снег, змеящиеся цепи гор, протянутые через весь континент. Она узнала заснеженную громаду задубелого леса, а слева – пространство западного края. Эрелей. Континент, где жили разные люди и разные существа. Айлина увидела их всех – привычных и совершенно незнакомых, сражающихся и живущих мирно, обитателей больших городов и деревушек, затерянных в глуши. Она и не представляла, как густо населена Эрелея. Айлина устремилась туда, вцепилась в путеводную нить, закричала и мысленно приказала нити опустить ее вниз. Домой, домой, домой! Но она еще не все закончила. Айлина приказала себе и родному миру остановиться. В это мгновение врата Верда с оглушающим грохотом захлопнулись. Закрылись и все двери. Айлину втолкнули обратно в ее тело. Над Эндовьером взошло солнце. Померкли знаки Верда, начертанные на каменистой земле. Рован стоял на коленях возле Аэлины, готовясь встретить ее последние мгновения. Он надеялся, что каким-то образом и сам покинет этот мир. Когда она уйдет, его здесь ничего не удержит. Но с восходом солнца он почувствовал. Связующая нить дрогнула и натянулась. Яркая вспышка соединила порванные волокна. Рован не отважился дышать, не смел надеяться. А Элина, стоявшая на коленях, упала, выкатилась за пределы знаков Верда. Рован подскочил к ее обмякшему телу. Удары ее сердца отдавались у него в ушах, достигая души. Ее грудь поднималась и опускалась. Она дышала. Потом медленно открыла глаза. Запах эндовьерской соли сменился запахом слез Дорина и Шаола. Рован прижал Аэлину к груди и тоже заплакал, не стесняя слез. Ее ослабевшая рука коснулась его спины, где под одеждой скрывалась татуировка. Казалось, Аэлине хочется ощутить символы, которые были и на его спине. Знаки его отчаянной надежды. «Я вернулась», — хрипло произнесла Аэлина. Ее тело было теплым и, по-странному, холодным, и почему-то воспринималось как чужое. Аэлина села, застонав от боли в костях. «Что произошло?» — спросил Дорин. Шаол поддерживал адерландского короля за талию. Аэлина сложила ладони чашей. Внутри вспыхнул крохотный огонечек. И только. Она поочередно взглянула на Рована, Шаола и Дорина. Лица всех троих осунулись за ночь. «Моя магическая сила ушла», — сказала она и повернула руки. Огонек мелькал между пальцами. Остался лишь уголек. Ее спутники безмолвствовали, но Аэлина улыбалась. Пропал колодец магической силы. Исчезло бурлящее море огня. Оставшееся не превышало обычных магических способностей, какие имелись у людей, пока прежний адерландский король не подавил магию. Она отдала не только свою магическую силу, но и ту, что подарила ей Мэла, отблагодарив за попытку спасти Элиану. Но Аэлина заглянула внутрь себя, в душу. Она приложила руку к груди и почувствовала биение сердца. Фейского сердца. Вот и плата. Она отдала себя целиком. Человеческую жизнь, смертную природу. Все сгорело, превратившись в щепотку праха между мирами. Превращений больше не будет. Отныне ей жить в фейском теле. Об этом Аэлина рассказала спутникам. Все время, пока длился рассказ, Рован держал ее в своих объятиях. Договорив, Аэлина протянула руку, желая убедиться. Возможно, то было еще одним прощальным подарком Мэлы. Капелька воды на ладони, сохраненная частичка прежней Аэлины. Дар ее матери. Его Аэлина сберегла до самого конца, не давая сгинуть в замке и вратах Верда. На другой ладони вспыхнул крохотный огонек. Обычные магические способности. Она уже не была огненосицей, но осталась Аэлиной.